Приложение второе. Научно-фантастическая повесть о кольце. По своей структуре тетралогия сходна с песней о Нибелунгах. В центре сюжета стоит магическое кольцо, дающее целому свое имя. Но в разработке темы магического кольца Толкин идет своими путями. Зинаида Бобрь. Оба кольца круглые, и на этом сходство заканчивается. Джон Толкин. Лин Лобарев, Наталья Семенова. Говорят, каждый любитель Толкина считает лучшим тот перевод «Властелина колец», который читал первым. В интернете идут кровавые баталии за право называть хоббита Фродо не Бэггинсом, а Торбинсом или Сумкинсом. На самом деле, у каждого перевода есть свои достоинства и недостатки. Один суховат, зато точен, другой слишком стилизован под русский говорок, зато поэтичен. В третьем неудачно переведены имена, но прекрасно стихи. Идеал недостижим, но у каждого перевода есть свои верные поклонники, за исключением самого первого перевода. О нем и пойдет речь. Первые ласточки. «Властелин колец», а точнее «Хранители», первая книга, впервые вышла на русском языке в 1982 году и больше 5 лет оставалась удивительным артефактом. Прежде всего потому, что история не была похожа ни на что из знакомого советскому читателю. А фэнтези в СССР имели крайне смутные представления. К нему причисляли и «Заповедник гоблинов» Саймака, и «Понедельник» Стругацких, и детские сказки, к которым, по сути, относился и вышедший 6 годами ранее «Хоббит». То есть это в основном были книги либо юмористические, либо для детей. Хранители с их героическими битвами, высоким волшебством, а главное, серьезным взрослым отношением к сказочному миру, казались на этом фоне ярким экзотическим цветком среди блеклой травы. Кроме того, незаконченность истории делала мир Средиземья еще более таинственным. Продолжения у книги не было. Говорят, дело в том, что Рональд Рейган, тогдашний президент США, в своей речи процитировал «Властелина», имея в виду вместо Мордора Советский Союз. Толкина моментально записали в крамолу, вычеркнув из издательских планов вторую и третью части, а литературное пространство в то время было куда менее насыщенным. Это и сейчас мы привыкли по 5 лет ждать продолжения любимой саги, зная, что задержка – итог раздолбайства издателей и коротая ожидания за десятками других книг. А в то время лишь избранным была доступна информация о зарубежных книгах. Большинство могло разве что получать честный ответ, других книг Толкина в нашей библиотеке нет. В общем, советский читатель ходил заинтригованным. И к тому моменту, как «Радуга» выпустила дополненный перевод «Хранителей», а на следующий год второй том, аудитория была подогрета как следует. А вот с третьим томом у «Радуги» случилась заминка. И этим не преминули воспользоваться конкуренты. Ленинградский «Северо-Запад» оперативно выпустил всю трилогию полностью, наконец-то, в переводе Натальи Григорьевой и Владимира Грушецкого, а дальневосточный «Амур» в переводе Валерии Моториной. А еще раньше в гонку успело вмешаться малоизвестное издательство «Интерпринт», выпустившее книгу «Повесть о кольце». Это был небольшой ярко-желтый томик, меньше 500 страниц, и в них была втиснута вся эпопея с кольцом. Но как втиснута?